Раздел 4. Только в 7:20 Сара Бироун смогла дозвониться до Айвара Гаррада. Большую часть времени, сразу после полудня, она провела дома, но звонить из квартиры не решилась. Это было железное правило, им установленное и вытекавшее, как ей иногда казалось, из его одержимости конспирацией. Никогда ни о чем важном не говорить по личному телефону. Поэтому после ухода бабушки она бросилась менять мелочь и искать подходящий телефон-автомат. Но Айвара никогда не было на месте, и она не рискнула оставить сообщение на автоответчике, даже просто имя. Единственным ее делом на этот день была съемка заезжей писательницы, остановившейся у друзей в Хартфордшире. Сара всегда работала с минимумом оборудования и поэтому ездила на поезде. От этой короткой фотосессии у нее в памяти мало что осталось. Она действовала как автомат, выбирая наилучший ракурс, замеряя экспозицию, наводя резкость. Кажется, все прошло довольно хорошо. Дама осталась довольна, но даже в процессе работы Сара испытывала нетерпение. Ей хотелось поскорее уйти, отыскать таксофон и еще раз попытаться связаться с Айваром. Не успел поезд остановиться на станции Кингс Кросс, как она спрыгнула на платформу и стала отчаянно озираться по сторонам в поисках стрелок, указывающих местонахождение телефонов-автоматов. Это оказались открытые кабинки-ракушки, расположенные по обеим сторонам зловонного прохода, ведущего от главного вестибюля вокзала. Все стены его были покрыты процарапанными номерами телефонов и граффити. Час пик набирал силу, и пришлось подождать несколько минут, пока освободится первый аппарат. Сара поспешно сорвала еще теплую от предыдущей руки трубку, и на этот раз ей повезло. Он оказался в офисе и ответил сам. Она тихо всхлипнула от облегчения. «Это Сара, весь день пытаюсь до тебя дозвониться. Можешь говорить?» «Коротко, ты где?» «На Кингс-Кросс. Ты слышал?» «Услышал только сейчас, в 6-часовых новостях. В вечерних газетах еще ничего нет». «Айвар, мне нужно тебя видеть». «Естественно», — мягко сказал он. «Есть проблемы, которые нам нужно обсудить, но не сегодня». «Сегодня никак не могу. Полиция уже связалась с тобой?» «Они пытались назначить встречу, но я сказала, что весь день занята, и завтра освобожусь не раньше, чем в 7:30». «А это так и есть?» «Да какая разница?» — подумала она и сказала. «Днем у меня назначены 2 встречи». «Едва ли этого достаточно, чтобы быть занятой весь день?» «Никогда не лги полиции, если не уверена, что тебя не могут разоблачить. Им достаточно всего лишь свериться с твоим ежедневником». «Но я не могла встретиться с ними, не поговорив с тобой. Есть кое-что, о чем они могут меня спросить. О Терезе Нолан, о Даяне. Айвар, нам необходимо увидеться». «Увидимся». «А о Терезе они спрашивать не будут. Твой отец покончил с собой. Это его последняя и самая большая глупость. Вся его жизнь была сущим бедламом. Семья захочет деликатно спустить все на тормозах, а не полоскать прилюдно свое грязное белье. Кстати, а ты-то откуда узнал обо всем этом?» «От бабушки». Она позвонила, а потом, после того, как ее навестила, полиция приехала на такси. Она мне мало что рассказала. Да я и не думаю, что ей известны все подробности. Но она не верит, что папа покончил с собой. Естественно, предполагается, что Бироуны надевают мундиры и убивают сами. Впрочем, именно это он, судя по всему, и сделал. Убил. Интересно, много ли сочувствия выказала Урсула Бером в связи со смертью бродяги. Какое-то слабое сомнение шевельнулось у нее в голове. Разве в новостях сказали, что второй жертвой был бродяга? «Но дело не только в бабушке», — сказала она. «Полиция, командор Делглиш, кажется, тоже не думает, что папа наложил на себя руки».